Глава 23. Побег. Иногда я просыпался, чувствовал рядом Машу и снова погружался в сон. Сначала просто чернота. Потом уже, видимо, в первой половине дня стали сниться сны, вернее, сонный паралич. Я лежал один в пещере в полной темноте, и только сверху иногда летали светлячки, высвечивая пространство. Лежал и не мог пошевелиться, видел, как ко мне ползут огромные черви, оставляя за собой белую слизь. Ползут по лицу, забираясь в уши, нос, рот. Пытаюсь кричать, дергаться, но все бесполезно. Только вижу в проеме приближающуюся высокую белую фигуру урода. У него из шеи торчит еще одна рука, которая тянется ко мне. На остатках сознания все-таки прокручиваюсь и просыпаюсь. За окном уже день, постель пустая, а сердце все еще колотится. Винтовки рядом не обнаружил. Оказалось, что Маша с Сергеем Михайловичем с утра вычистили оружие, разобрали и замочили мою амуницию в ведре с каким-то порошком. Я-то выкинуть ее хотел, но рачительная Маша решила попробовать отстирать все это непотребство. Сегодня у нас отложенная поставка. Чуть не проспал. Решили совместить приятное с полезным. Копили дни и заказали автономную гибридную ветросолнечную электростанцию на 53 кВт-час в день. Ну, это где-то 10,1 кВт. Головной болью помимо установки было, как все это вытаскивать из подвала. Но вместо того, чтобы, как обычно, услышать звук сбрасываемого на панель оборудования, за окном вспыхнуло и тяжело звякнуло. Мы тут же выбежали на улицу. Михалыч, так тот вообще был в полном восторге. Про плиту мы ему вчера еще ничего не сказали, зажали инфу до поры. Вообще у меня появилась идея поселить его на морском посту, заняться утеплением дома, по сути же, этот каркасник утеплить, нормальные окна поставить, печь, ну и можно жить. Плюс рядом море, лодка, ну вот что еще одинокому человеку надо? Все мои аккумуляторы с панелями туда отвезти, будет электричество, а со временем и там электростанцию поставить. Идея хорошая, да. Нужно будет все обсудить и свозить его туда, показать. А еще вчера Маша с Михалычем пытались меня расспрашивать, что же случилось в пещере. И на все их расспросы я начинал смотреть в одну точку и замыкаться в себе. Естественно, ничего не говорил. Постепенно они перестали меня про это спрашивать. Разумеется, фотки я запаролил и старался не смотреть их. Забыть это невозможно. Теперь все это навсегда останется со мной. Уже много позже мы рыбачили с Михалычем, и сложилась такая доверительная обстановка. И он снова спросил меня про тот поход. Я вздохнул и сказал тогда. Многие знания, многие печали, Михалыч. То, что там случилось, никакому нормальному человеку знать не нужно. Спать не будешь, как я. А еще есть такое понятие — гостайна. Ты должен понимать. Михалыч вздохнул, но отстал. Думаю, что через некоторое время расспросы снова продолжатся. Ну уж слишком тема серьезная и манящая. Действительно, сон у меня нарушился сильно после этого. Да и вообще, я думал, что немного поехал кукухой. Стал как-то закрываться, часто подвисал, глядя в одну точку. Маша, конечно, поддерживала, как могла. Вот какой бы ты крепкий ни был, но такие штуки не проходят даром и бесследно. Поставил себе задачу — вывести сознание из кризиса. Как? А вот не знаю. Но есть целеполагание. Главное — поставить задачу. А уже как? Это не мне решать. Само должно вывести. Почему-то вспомнил про волка. Давно его не видел. Да и вообще волков. Быть может, он увел стаю отсюда. А еще меня тяготили две вещи. Это почти неизученная горная система. Ну, просто не было времени. Война отнимала все силы и время. Сейчас полегче, но вот все внимание уходит на хозяйственные дела. А Михалыч оказался просто золотым приобретением. В отличие от меня, он действительно мастер на все руки. Помимо наладки электростанции, также установили печи-бульерьян с керамическими плитами. Заказали ему такой же мотоцикл, как у нас, теперь точно, мотодивизион. Вот сейчас они с Машей планируют к заказу какой-то навороченный антенный комплекс, который планируется ставить в горах с ретранслятором в долине. Ох, чувствую, намучаемся мы все это железо таскать. Плюс поставки встанут чуть ли не на неделю. Но дело нужное. Связь обещают устойчивую с кем угодно. А еще нужна разведка в горах для поиска места под установку. А вот второй момент, не менее важный, это большая земля. И выход я запланировал в самое ближайшее время. Ну, не могу я больше тянуть. Не могу. Надо пройти этот перешейк и посмотреть, что там за земля. А так, напряжение не отпускало, генеральная задача мной не выполнена. И как подступаться к решению — никаких идей. Какие только мозговые штурмы мы не устраивали. Михалыча, кстати, отнесли к последней волне потеряшек, потому что после него лостов не было. Мы даже заказали ламинатор и принтер. Распечатали информационные листы, заламинировали и на хомуты закрепили все по основным местам. Но пока тишина. С уничтожением каннибалов потеряшки прекратились, хотя я думал, что будет наоборот. Рации, кстати, через весь остров не добивают. Так что надо будет думать над ретранслятором. Но это уже не моего ума дело. На одной из вечерних посиделок Михалыч спросил, а как остров-то называется? Я сначала хотел отшутиться, типа «Остров проклятых» или «Остров невезения», но затем задумался. А действительно. Посидел немного, смотря как пар идет от горячего чая, и сказал: «Нострома». Маша с Михалычем аж замерли. Не донеся чай, потребовали объяснений. Да надоели мне обычные названия. А так, изначально... Насколько я помню, это из книги «Нострома», которую написал наш человек Федор, откуда-то из Киевской губернии, задолго до революции. Человечек он, конечно, мутный был, тот еще морячок, но тем не менее. А так, наш остров мне напоминает космический звездолет. Мы заперты здесь с чужими каннибалами и находимся непонятно где, как в космосе. Вот такие у меня ассоциации. А мы, значит, команда корабля. Ну, похоже на то. Михалыч вовсю обживал морской пост. Сделал там уже много всего. Когда первый раз привел его туда, показал могилы Люси и Ивана. Сказал ему тогда: «Смотри за могилами, тут друзья мои лежат». С тех пор многое изменилось. Он разбил клумбы, сделал оградки. Ездили мы и к Машиным родителям на могилу. Там все тоже обустроили. Похоже, остров — это одно большое кладбище. Просто большинство могил массовые и безымянные. Конечно, кое-что я им потихоньку рассказывал, но в щадящем режиме, без подробностей. В частности, о том, что там погибло очень много людей. Решил установить около входа в пещеру памятную табличку. А пока напилили стволов и клиньями забили проход. Разобрать, разумеется, можно, но очень трудоемко. Плюс идея в том, что увидим активность, если кто-то попытается разобрать конструкцию. От последней группы каннибалов на выходе из пещеры почти ничего не осталось. Сначала разбирают крупные хищники, потом помельче. Ну, а там и птицы, насекомые. Те вообще оставляют просто чистые кости. Выехали вдвоем с Машей. Михалыч остался на хозяйстве. Решили переночевать на нашей полке. Заодно понаблюдать. Маша мне рассказала, как видела высокого человека ночью. Судя по всему, это один и тот же человек, что командовал атакой на наш дом. Значит, их самый главный все-таки уцелел. И это тоже не давало покоя, так что ничего еще не закончено. Хотя, с другой стороны, что ему остается? Пехоты у него теперь нет. База уничтожена. Завтра будет задача исследовать этот мыс полностью. Быть может, даже заночевать там. А потом уже посмотреть, когда будет отлив. И сделать бросок по перешейку на большую землю. Рассчитываю там найти локалки. Теоретически, они должны быть там. С нашей полки особо ничего не видно. Она низко расположена. Поэтому есть еще одна идея забраться на гору с этой стороны. И тогда, возможно, увидим большую землю. Быть может, там строения какие есть. Да и вообще, любопытно посмотреть. Местность оказалась очень интересной и разнообразной. Местами обрывистые утесы, но большей частью каменистые пляжи. Причем в одном месте, как раз за пещерой, нашли удивительные природные арки. Отыскали и примерное место, откуда меня обстреляли во время разведки. Еще нужно с этой стороны делать морской пост номер 2. Место стратегическое, хороший обзор, контроль территории. Можно наблюдать, кто и что приходит с большой земли. По-хорошему, тут пост погранцов нужен. Но пока нет у нас погранцов. А потом еще и вторую лодку сюда нужно перегнать. Планируем ставить систему видеофиксации. Но это пока что далекие планы. Как же нужны люди. Осмотрев побережье, переночевали и отправились в горы. Мы не спешим, досматриваем все качественно. Несколько раз встречали горных баранов. Потом издалека в оптику наблюдали сцену охоты пумы на них же. Ой, страшное дело это пума. Даже вооруженному человеку противостоять ей очень тяжело. Она же подкрадывается тихо и молниеносно нападает. По размерам нашему тигру не уступает. Даже у местных волков, думаю, шансов не очень много. Если и загрызут, то только толпой. А так, полагаю, стараются не сталкиваться. И хорошо, что пума в долину не лезет. А вообще это важно, а то собирались тут в большой поход. И вот сейчас раз 10 подумаешь. Надо будет обмозговать этот момент. Возможно, как-то пошуметь, обозначить себя. Но вообще-то желательно ее пристрелить при первой возможности. А с функцией санитара гор как-нибудь сами справимся. Пусть уж лучше там барашки скачут в больших количествах, чем злобные пумы. И пусть наш остров будет тихим, мирным, с пасущимися барашками, кроликами на полях, а вот все эти волки с медведями и прочими пумами. Нехай идут куда подалее отсюда, а лучше всего в страну вечной охоты. В итоге с Машкой решили, что пока пуму не убьем, в горах ночевать не будем. Поэтому с самого утра и вышли. Задача просто осмотреться, заглянуть за кромку этого мира, за пределы наших обжитых земель. Ну, мало ли, вдруг увидим какой-нибудь форт, замок, ну, или еще что-нибудь такое техногенное. В паспорте попаданца мне сразу же сказали, что техногенная плотность тут очень низкая, а посему сюрпризов не жду. Но у этого мира под контролем смотрящих есть особенность. Он нестабилен. В плане, если они видят развитие, то могут сразу что-то и подкинуть. Например, сегодня нет дороги, а просыпаешься, и она есть. Вот так же и со зданиями. Если численность анклава увеличивается, то они помогают. У них нет задачи загнобить тут людей. Другой момент, если люди ластами не шевелят. А значит, не будет и подгона. Так что сопи сам дальше в две дырки и мучайся. В общем, ищущий да обрящет. Кстати, на свой Скар я поставил новый прицел Элкан под 308 калибр. У меня не 308, но погрешность там небольшая. Пристрелял, стало гораздо удобнее работать на близких и средних дистанциях. Думаю, сейчас поставить еще сверху маленький коллиматор для ближнего боя. А обычный свой прицел использую как монокуляр. У него хорошее увеличение. Хотя надо бы нормальным биноклем или монокуляром озаботиться. Я осматривал противоположный берег. Ничего особенного пока не наблюдал. Лес, холмы. Дальше на пределе видимости большие горы, необъятные просторы, которые предстоит исследовать. Старался разглядывать местность по секторам, чтобы ничего не пропустить. Опустил прицес, но вот что-то не давало покоя. Вернулся и стал вглядываться внимательнее. Очень далеко и очень непонятно. Это может быть либо строение, либо просто поваленные и засохшие деревья. В общем, сказать сложно. И еще вроде какая-то поляна. Неясно. Сегодня, вернее завтра, с утра, во время отлива у нас был пробный выход. Задача — просто пройти каменистую косу и ступить на новую землю. Мы даже флаг приготовили. Могучая поступь Русской империи. Мы нашли место на хребте, которое напоминало нос корабля. Внизу был обрыв и море. И стоя там, мы представляли, что наш остров — это огромный корабль, который, как атомный ледокол, сейчас врежется в берег и проложит себе путь через лес, раздвигая его, как льдины. Я взял Машу за руки, и мы, смеясь, изобразили сцену из «Титаника». И вот тут Маша предложила. «А давай тут флаг повесим. Тем более и дерево есть подходящее. Можно ветки порубать. И как флагшток его использовать? Флаг большой, далеко будет видно. Тем более, если кто с той стороны пойдет, увидит, что земля русская». «А как же тот берег?» «Ну, в другой раз повесим. Там, например, можно из камней выложить слово «Россия» на берегу и тем обозначить свое присутствие». «Ну что ж, ловко придумано. Ладно, давай попробуем». Спустя полчаса церемония поднятия флага была выполнена. Мы взяли под козырек. Жаль, что гимна на телефоне не было. Можно было бы включить для полноты картинки. Сфотали и флаг, и себя на фоне флага. Также снял и фото, и видео противоположного берега. «Слушай, а это пролив или нет?» «Очень хороший вопрос. Если мыслить логически, несмотря на этот перешейк, большую часть дня вода там проливается, значит, пролив». Маша смеется. «Ну да, даже можно на лодке проплыть. А как его назовем?» «Пролив? Вернее, не до пролив. Ну, хочешь, пролив Марии?» «Нет, дурацкое название. Тем более я не люблю, когда меня Марией называют. Что-то церковное в этом есть». «Ну, хорошо, можно пролив Стикса. Река Стикс в него же впадает. В пролив, ну или залив. Слушай, я запутался уже. Ладно, пусть жизнь сама даст название». «Да мои горы-то никак не назвали». Спускаться было тяжелее, чем подниматься. Но потихоньку, часа за два, мы спустились. Расположились на берегу, разожгли костер. Подумал, что надо будет в горах заночевать, чтобы проверить землю на огни. Но мало ли, вдруг кто-нибудь будет жечь костер или фонарик там мигнет где-то. По идее, можно заказать какой-нибудь автономный проблесковый маяк. Причем установить его здесь и с другой стороны хребта. Ну, в идеале, еще бы за хребтом. Там мы вообще ни разу не были. Терра инкогнита. Нужно устраивать кругосветное путешествие и искать там стоянку, и тоже флаг установить на скале. Не обязательно высоко, главное — обозначить для возможных судов. Первая мысль — а не опасно ли это? А вдруг приплывут враги в силах тяжких? С одной стороны, да, могут. Ну, тогда мы будем воевать. Но ведь могут быть и потеряшки, друзья там или нейтралы. В любом случае, если закупориваться тут, это не выход. Нет в этом стратегии. Потом пришла идея подготовить схроны в горах на случай такого вот вторжения. Надо будет обязательно заняться. Оружие, питание, снаряжение. Если иметь хорошие позиции, в моем случае снайперские, в горах, то можно наделать много бед. В горах воевать тяжело, особенно для тех, кто внизу. А сверху отработал по группе и ушел на другую позицию. А если у противника нет тяжелого вооружения, то и справиться очень тяжело. И спецподготовка нужна, и навыки. Жаль, что только у нас одна винтовка. Поэтому, как я уже не раз говорил, нет права на ошибку. Лучше перестраховаться 10 раз и работать наверняка. Но, несмотря на все меры предосторожности, мы не могли полностью расслабиться на побережье. Мешало осознание, что не всех каннибалов добили. Где-то бродит один выживший, причем преимущество на его стороне. Мы подрасслабились, немного теряем бдительность. Хотя я всем уши прожужжал, что все время нужно быть начеку. Несмотря на нашу силу, охотник сейчас именно он. Он может выбрать удобный момент, чтобы нанести удар. А поэтому Машу я вообще от себя не отпускаю. Осознание, что он где-то бродит, сильно раздражает, как зуд. Причем матерая гадина. Как ловко свалил он из первой засады, почти как тот волк. Просто отправил своих торпед на штурм, а сам наблюдал за боем издалека. А потом еще из пещеры ушел, если он вообще там был. Сейчас получается, что юниты выбиты, но вот структура не обезглавлена. И опасность в том, что на него, как на вероятного лидера, могут валиться новые каннибальские попаданцы. Он знает наши силы, возможности, и уже буром не попрет. Не его стиль. Я так думаю, он затихарится где-то, как змей, и нанесет удар в самый неожиданный момент. Вот как его переиграть, упредить, я понятия не имею. С другой стороны, сейчас он один и рисковать не может. Да и не всесилен он. И вот решится ли он на атаку, это тоже далеко не факт. Равно как и не факт, что он один. Если мы видели одного, это совсем не значит, что еще кого-то нет. Пещера большая. Вполне возможно, что один из тоннелей уходит куда-то под горы. Лезть второй раз пока нет никакого желания. Но больше всего меня беспокоят его возможности. Это очень опасный противник. Примерно эти мысли я попытался донести до Маши. «А почему он тогда не напал на меня ночью, когда ты был в пещере? Он ведь точно за мной наблюдал. Я это знаю. Я чувствовала его взгляд. Он еще и в сон ко мне влез». «Сложно сказать. Может, не знал, есть ли у тебя дальнобойное оружие. У тебя была хорошая позиция, и так просто к тебе не подойдешь. К тому же он знал, что ты его видишь». «Ну, если он такой ловкий и умелый, зачем тогда вообще вылез? Если бы он оба раза сидел тихо, мы бы его не спалили и не знали о нем. И тогда преимущество было бы полностью на его стороне». «А вот этого я не знаю. Этого вообще никто не знает. Это же инопланетяне. Очень сложно интерпретировать их действия и логику. Можно еще как-то просчитывать обычных исполнителей. Но ведь это генерал. И тут все намного сложнее. Может быть и так, что мы для него просто дети с опасными игрушками. Возможно, он колдун какой-нибудь, намного старше и опытнее нас». «А ты веришь в колдовство?» «Слушай, для китайцев и в 19 веке медицина белых была сродни колдовству. Ну или взять смотрящих и черные панели. Вот для нас это колдовство. Мы просто не понимаем, как это работает. Разум человека, если что-то не понимает, пытается всегда отнести к мистическому, божественному. Но это в буквальном смысле инопланетяне. Мы не знаем, как они формировались. Быть может, у них немного другие физические законы, хотя вряд ли. Я, конечно, могу предположить, что этот их лидер обладает какими-то сверхспособностями. Возможно, он у них шаман. А еще, может быть, он вообще другой расы. Но это лишь мои предположения на основе тех данных, что есть. Так что надо быть очень-очень внимательным. Он либо ушел с острова, либо где-то тут шарится и наблюдает. Ты, если увидишь или даже что-то почувствуешь, сразу говори. Тут мелочей быть не может. Даже если приснится что-то особенное, тоже говори. Кстати, я думал и об этом. Причем это самое страшное, что может быть. Вот смерть, ранение — это ерунда. Самое опасное — это безумие, когда ты не понимаешь, что сходишь с ума. Например, такой вот шаман-экстрасенс залезает в голову, крутит мозги, делает внушение, и человек проснется, поубивает близких, а потом сам застрелится. Надо и такие варианты просчитывать. Здесь лучше быть параноиком, но живым и желательно здоровым. Да, это очень страшно. Я однажды с отцом была в психдиспансере. Он справки какие-то получал. Видела сумасшедших. От них даже пахнет по-другому. Безумием, что ли? Ночью мы дежурили по очереди. Но все прошло спокойно. Видел стаю кабанов на противоположном берегу. Подумал, что надо будет активизироваться и наладить эти чертовые ретрансляторы, чтобы радифицировать весь остров. Но не хватает связи с Михалычем. Не хватает! Решили не тянуть и выдвигаться с рассветом, который встретили, обнявшись на побережье. Накрылись спальником для тепла и смотрели, как лучи заливают пространство теплым светом нового дня. Дождались отлива. Появилась коса как дорога, как приглашение к путешествию за край в новые земли. Была мысль оставить мотоциклы здесь и идти пешком, но решили все-таки проехать косу на мотоциклах и уже там их оставить и вести разведку на своих двоих. Вроде бы все готово. Коса и отмель, кстати, достаточно широкие. Автомобиль пройдет. Ладно, тронулись. Подъезжая к середине косы, почувствовал, что теряю сознание. Картинка начала расплываться, и последней мыслью было: «Ах ты ж, сучий шаман, достал-таки!» А потом наступила темнота.